city, I put on for my city, on for my city, I put on for my city, on for my city, I put on for my city, on for my city. When they see me off in traffic, they say Jeezy on some other shit. Send them running straight back to the dealership. Me, I'm in my spaceship, that's right, I work for NASA. This 7H is not a fraud, call that bitch my bodyguard. Call that bitch your bodyguard, yeah, that's my bodyguard. Wear a lot of jewelry, young don't do security. What's whiter than a napkin, harder than a dinner plate. Проект Splatterpunk Stories представляет Джон Ширли, Барбара. Мужиков не трогаем, понял? Даже старых. Эти козлы все чокнулись на оружие в натуре. Ты себе думаешь, ну этот белый дедуля нихера не может. Тут-то он тебя и уроет, говорит Виджей Рибоку. Они стоят под навесом автобусной остановки, наблюдая за автостоянкой торгового центра. День клонится к вечеру. Калифорнийский весенний ветерок гонит по автостоянке мусор. Вот полетели два вощеных стакана от Taco Bell'а. А у него типа АКМ в инвалидной коляске найдется, хохмит Рибок. Хоть он и закончил школу, а все равно остается престижным шутом класса, думает Виджей. Смейся, а некоторые из этих херов вооружены что надо. Один такой сраный склеротик застрелил Гарольдову собаку, а собака всего-то к нему на крыльцо забежала. У них Ми-16, понял, пиф-паф, и тебе кранты. Значит, ты думаешь, лучше брать баб, задумывается Рибок, выцарапывая на прозрачной пластмассовой стенке свою личную метку. Ключом. Этот ключ от дома его бабушки. Маманя Рибока слиняла из города с одним белым кадром. Бабы тоже бывают вооруженными. Почти у всех есть баллончики с перцем, это точняк. Но умный человек не даст себе прыснуть, понял? Отбираешь баллончик и фырк ей самой в глаза, говорит Виджей, кивает, словно соглашается сам с собой. А как же, блядь, она деньги из банкомата достанет? С перцем-то в глазах. Слышу. Значит так, хватаем сумку сзади, перец отбираем, а попозже, может быть, и трахнем в натуре. Ну так когда начнем? Спрашивает Рибок. Ну а че? Давай вон ту, бля, а? Она знает. Эйвори ее любит. Все признаки налицо. Когда он говорит: «Барбара, больше не звони мне», это означает: «Не сдавайся, Барбара». Достаточно услышать, с каким придыханием он произносит эту фразу. Нет, просто сердце кровью обливается. Как же он страдает, мой Эйвори. Ему никак нельзя высказать вслух то, что он думает на самом деле. Разве позволит эта ведьма? Это его супружница. Ведьма на метле. Ведьма Велма. Вечно у него над душой висит. Держит в тисках его яйца. Извините за выражение. Не дает ему проявить мужское достоинство. Посадила его мужское достоинство в клетку. Как только Эйвори мог согласиться, чтобы Велма работала в офисе. Ну как? В те времена, когда Барбара работала с Эйвори в офисе, все было прекрасно. Они угощали друг друга лакомствами, и Эйвори улыбался ей той самой особой улыбкой, в которой читалось «Я тебя хочу», несмотря на то, что не могу это высказать вслух. И ты знаешь, что я тебя хочу. И я знаю, что я тебя хочу. Просто чудо, сколько всего можно вложить в одну улыбку. Но Велма, блядь, держит его на поводке. Точно Эйвори маленькая собачка с косматой шерстью, спадающей на глаза. Да-да, у Эйвори крохотные карие собачьи глазки. Барбара выходит из торгового центра, и в ее соломенной сумке, итальянской крестьянской сумке из сверхцены, где продаются импортные товары, лежит подарок для Эйвори. Может быть, надо было все-таки выписать чек на часы, думает Барбара. Но тут ведь дело рискованное. Она в жизни еще ничего не воровала. Практически ни разу. Во всяком случае, таких дорогих вещей. И вполне возможно, за ней теперь следят. Ждут, когда она пересечет какую-нибудь установленную законом границу. И вряд ли ее поймут. За часы заплачено любовью, скажет она им. Но разве они поймут? Да не больше, чем бля Велма. Это Велма заставила Эйвори уволить ее. Барбара дрожащими руками отпирает машину. И вся холодеет, когда слышит обращенный к ней мужской голос. Резкий такой тон. Она уверена, это полицейский из торгового центра. Оборачивается. И видит какого-то негра. Совсем молодого и довольно симпатичного. Наверное, ему нужны деньги. Сейчас расскажет, что у него кончился бензин, и ему нужна всего-то пара долларов. Знаем, знаем мы эти истории. У меня нет с собой мелочи, говорит она. Я считаю, что милостыню подавать не следует. Она лишь стимулирует нищенство. Тетка не слушает, говорит другой негр, тот, что повыше. Сколько же им лет? Да не больше 20. Зырь, говорит первый и расстегивает свою синюю куртку. Демонстрирует, что его рука сжимает рукоятку револьвера, спрятанного за поясом его джинсов. Я сказал, садись в машину. И не ори, или я тебе хребет прямо сейчас прострелю. Хребет, сказал он. Прострелю тебе хребет. Как выясняется, их зовут Виджей и Рибок. Рибок все время твердит, чтобы она сделала ему минет. Виджей невежливо отзывается о ее внешности и возрасте. Хотя ей всего-то 38. Да и весит она всего фунтов на 30 больше нормы. Не все сразу, повторяет Виджей. Она у тебя отсосет, но не все сразу. Барбара сидит за рулем аккорда. Виджей рядом с ней, а Рибок сзади. У него тоже есть оружие. Странный такой гигантский пистолет с длинной коробкой из черного металла для пуль. Рибок называет его Мэг. А каков окажется на вкус его пенис? Чистый ли он? У Рибока довольно-таки опрятный вид. От обоих парней пахнет лосьоном. Если они чистые, то Барбара не против. Барбара пытается понять, почему не чувствует особого страха. Возможно, дело в том, что эти двое производят впечатление придурковатых непрофессионалов. Они не понимают, что делают. Но непрофессионалы еще опаснее. Так сказал полицейский в шоу «Копы». Они чуть не прозевали ее банк. Так что Барбаре пришлось самой ему указать. А ведь она уже говорила, в каком банке у нее счет. Вот мой банк, если хотите, чтобы я к нему свернула. Ну и сворачивай, если жизнь дорога. Барбара въезжает на автостоянку. Въезжает довольно-таки неуклюже. Водитель которого она срезала, злобно сигналит вслед. Затормозив, она подводит свою Хонду Аккорд к банкомату. «Вы оба выйдете вместе со мной?» — спрашивает она, заглушив мотор. «Заткнись, тетка. Мы сами разберемся, что нам делать», — говорит Виджей, вопросительно глядя на Рибока. «Я не знаю, нам обоим вылезти?» «Еще подумают. Никому вылезать не надо», — говорит Барбара, сама девясь собственному спокойствию. «Вот что вам надо сделать. Держите револьвер на коленях под курткой и глядите на меня». Если я, например, заору или попытаюсь сбежать, можете стрелять. Нет, погодите, это же глупость. Я же могу просто дать вам номер карточки. Они пялятся на Барбару, слегка приоткрыв рты, пока она выуживает из сумки свою банковскую карту Версателлер и карандашик для бровей. Барбара пишет номер на обороте первого попавшегося чека, сует Виджею чек и карточку. Я подожду здесь, с Рибоком. Он меня сторожит. Ты откуда узнала, как меня зовут? Рычит Рибок таким голосом, что Барбара невольно подскакивает. «Ой, ну не надо кричать. Я знаю, как вас зовут, потому что вы называете друг друга по именам». «Ага», — Рибок косился на своего соучастника. «Ладно, тогда валяй». Виджей начинает выбираться из машины. Оборачивается, вынимает ключ зажигания. «И без фокусов, поняла? У моего братка тоже пушка есть». «Я знаю, видела. Большая такая». Виджей шалело таращит глаза. Затем вылезает из машины и подходит к банкомату. Вставляет карточку, она тут же выскакивает обратно. Опять вставляет карточку, и опять она выскакивает. Барбара опускает стекло. «Эй, тетка, ты что удумала?» — кричит Рибок с заднего сиденья. «Я только скажу ему кое-что по поводу банкомата», — говорит Барбара, высовывая голову в окно. «Виджей, вы вставляете карту не той стороной!» Виджей переворачивает карточку. На сей раз она остается в банкомате. Виджей пристально вглядывается в экран, набирает цифры, ждет. А Барбара тем временем размышляет. Вслух она говорит. «Вы когда-нибудь были влюблены, Рибок?» «Чё?» «Вот я влюблена в Эйвори, а он в меня. Но мы не можем часто встречаться. Я иногда вижу Эйвори около его дома». «Ты, бля, чё мелешь? Ты заткнись в натуре!» Возвращается мрачный Виджей. Залезает в машину. «Голяк в натуре. Всего 40 баксов. Виджей размахивает двумя двадцатками. «Ты счет проверил?» — спрашивает его Рибок. «Проверил, 40 баксов». Виджей, прищурившись, смотрит на Барбару. «У тебя что, другой счет есть?» «Нет. Это все, что у меня осталось. Несколько месяцев назад меня выгнали с работы. Сами понимаете, что это значит». «Ой, бля...» Виджей начинает деловито рыться в ее сумке. «Да вы просто вывалите из нее все», — говорит она. «В этой сумке сроду ничего не найдешь. Легче уж сразу вывалить». Виджей смотрит на Барбару с прищуром. Что-то бормочет под нос. Вываливает содержимое сумки себе на колени. Находит чековую книжку. Сравнивает ее с квитанцией банкомата. Номер счета совпадает. Никаких кредитных карточек он не находит. Никаких других банковских карточек. «Можете обыскать мою квартиру», — предлагает она. «Это недалеко». Она смотрит на Рибока. «Там нам будет удобнее. И у меня осталась холодная пицца». «Деточка», — говорит Виджей с какой-то новой интонацией, терпеливо, точно обращаясь к идиотке. «Мы вообще-то тебя похитили. Похитили вместе с машиной. Мы не будем есть твою ебаную пиццу. Мы похитители». «Ну, можно тогда продать мою машину на запчасти», — советует Барбара. «Разобрать. А у тебя драгоценности дома есть?» «Посмотрите сами, если хотите. Но вообще-то нет. Только какая-то дешевая бижутерия». «Ничего у меня нет. Только кошка. Холодная пицца еще есть. Можно пиво купить». «Ты тетка с прибабахом», — замечает Рябок. «А по-моему, у меня голова работает лучше, чем у вас всех», — заявляет Барбара. Всплеснув руками, она добавляет. «И вообще, если хотите меня изнасиловать, то лучше это сделать у меня дома. Там безопаснее. Если хотите разобрать машину на запчасти, давайте поедем и сделаем это. Но тут нам нельзя оставаться. Люди обратят внимание, что мы торчим на стоянке неизвестно зачем». Но Виджей глядит на Рябока. Ему не ясно, что выражает этот взгляд. Барбара решает, что пора кое-что им предложить. «Между прочим, я знаю место, где лежат деньги. Причем целая куча. Они в сейфе. Но мы можем их попробовать добыть». Что сегодня все пройдет на ура, потому что ладони у него покрылись липким потом. Он такие вещи нутром чует, смотрит на часы, стоящие на столе. Через 5 минут Вельма будет здесь, в наряде, который он купил ей в той лос-анджелесской лавочке. И маленький дружок Эйвори уже толкается ему в бедро. Весь содрогается, как от электротока. К яйцам от него словно протянут высоковольтный кабель. А ладони липкие. И волосы на загривке дыбом стоят. А все потому, что он пытается не думать о том, что она сейчас войдет в его кабинет в том самом наряде под плащом. Конечно, иногда она ведет себя как стерва, дело житейское. Но, господи ты боже, никто так, как она, не умеет играть в те игры, от которых его бросает в жар. Теперь они развлекаются всего 2 раза в месяц. Это правильно. Ему скоро стукнет 50, пора экономить энергию. Стало сложно запускать мотор, без чего-нибудь этакого, без бонуса. А Вельма для своих 45 очень даже... Звонит телефон. «Агентство недвижимости Бичема», — произносит Эйвори в трубку. Дамочка на том конце провода желает узнать, что он может предложить ей в аренду. «Интересно, какое на тебе белье?» — говорит он дамочке мысленно. А вслух произносит. «Если хотите, я попрошу Вельму показать вам этот дом завтра утром. Настоящее сокровище. Нет, сегодня вечером будет не очень удобно». Дамочка безумку толкует о том, что ей нужно. Что ей нужно от дома, который она хотела бы снять. Изображая, будто внимательно слушает, Эйвери предается мечтам. Неплохо было бы закрутить с этой свеженькой пышкой, молоденькой такой. Сдать ей дом за чисто номинальную цену, а взамен пусть иногда зовет его в гости. Беда в том, что Вельма проверяет эти арендные счета. Она заметит, что цифры не сходятся. Жена, она как колодка на шее. Ну да ладно, Вельма в сущности неплохая баба. Любит игры, любит развлекаться в кабинете посреди бела дня. Лишь бы шторы были задернуты. Он вспоминает одну девчонку с Филиппин, где он служил на флоте. Он перевелся на другую базу через 2 дня после того, как она объявила, что беременна. Можно подумать, она случайно залетела. Угу, конечно. Но какая попка! Малюсенькая золотистая попка! Ему вспоминаются бумажные фонари, которые подарил ей какой-то японский матрос. Дрожащие цветные блики на стене. От бумажных фонарей, качавшихся на ветру вместе с манговым деревом. Пока он трудился над этой золотистой попкой. Да, да. Телефон попискивает, оповещая, что ему еще кто-то звонит. Отделавшись от дамочки, с удовольствием сделаю все, что вам нужно, он переключается на следующего абонента. Это его юрист, кровосос-хуесос. Сколько ты с меня сдерешь за этот звонок, Хайдекер? Спрашивает Эйвори, высматривая в окно машину Вилмы. Ее пока нет. А чей-то желтый Аккорд? Знакомая вроде бы машина. Нет, за этот звонок я денег не возьму, говорит Хайдекер. Послушай-ка, ты меня уже достал, приятель. Пернешь со мной в одном лифте и тут же счет присылаешь, а? Слушай, мне нужно, чтобы ты только подписал просьбу о судебном запрете, а я ее судье Ченю перешлю через часок. Да подпишись ты сам за меня, заебал! Дьявольщина. Хайдекер навел его на мысли о Барбаре. И, разумеется, член тут же начинал съеживаться. Он пытался не думать о Барбаре. У него просто сердце останавливается от страха, когда он видит, как она шляется вокруг его дома, как она следит за ним с автостоянки. Заебал, не заебал? А я не имею полномочий. Надо просто, чтобы ты сам подписался. Может быть, ты хочешь наделить меня статусом поверенного? Неплохая мысль. Давай как-нибудь обговорим поподробнее. Нет, не стоит. Я просто... Ага. Фиат Вельма заезжает на стоянку. Зайди эдак через полчасика. Не раньше, хорошо? А то меня не будет. Значит так, эта бумажка полностью решит проблему? В судебном запрете все предусматривается. Ей нельзя будет выслеживать тебя, наблюдать за тобой, звонить. Полный комплект. Не сможет подойти к тебе ближе, чем на 50 ярдов. Теперь такие приставания запрещены законом. И мы ее привлечем, если она что-нибудь удумает. Посадим за решетку. Нашей Барби это будет полезно. Ей там психиатр займется. Ты как, разменил замки в кабинете? Нет, завтра утром придет мастер. Вероятнее всего, у нее есть ключ. Запросто могла сделать. А Фрэнк еще говорит, что мне должно быть лестно. Блять, мне такой лести даром не надо. Только не от этой бабы. Не волнуйся, мы все уладим. Эвери, мне пора. Подожди минуточку, подожди. Пусть поговорит еще немножко, тогда можно будет разыграть на его фантазию. Вельма срывает деловые переговоры. Я должен с тобой поговорить о счете, который ты мне прислал в прошлом месяце. Знаешь, Хайдекер, это уже на грани наглости. А слушай, мы можем проверить его статью за статьей, но тебе придется оплатить время, в течение которого я буду этим заниматься. Дверь распахивается. Вельма загораживает собой дверной проем. Она расстегивает плащ, сбрасывает его. Длинные рыжие волосы Вельмы падают на белье. Веснущатые плечи, россыпь веснушек на белых, мягких как тесто грудях, в вырезе черного кружевого корсета, трусики без средней планки. Бедра, возможно, чуток тяжеловаты. Да хрен с ними, с бедрами, когда на Вельме эти алые кружевные трусы. С дыркой на самом интересном месте. Густо подкрашенные, глубоко посаженные зеленые глаза. Это факт, что у ее глаз начали появляться морщинки, а задница начинает обвисать. Но когда она упакована в этот черно-алый кружевной корсет, и розовые губки выглядывают из золотисто-рыжих кустиков, какая нахер разница? Да какая нахуй разница? «Так, я тебе попозже перезвоню, Хайдекер», — произносит Эйвори и вешает трубку. «Я не могу без нее. Я хочу эту шишку у тебя в штанах, Эйв. Я себя ласкала и думала о тебе. Я поняла, что умру, если не получу сейчас эту шишку. Я не могу ждать. Возьми меня прямо здесь, сейчас же», — произносит она своим голосом, который у нее так ловко получается. «Вонзи в меня свою здоровенную шишку!» И она облизывает кончиком языка свои вишнево-красные, накрашенные ревлоном губы. I put on. When they see me off in traffic, they say GZO's on some other shit. Send them running straight back to the dealership. Me, I'm in my spaceship, that's right, I work for NASA. This 7H is not a fraud, call that my bodyguard. Call that your bodyguard, yeah, that's my bodyguard. Wear a lot of jewelry. Не всякому дано распознать, каков Эйвери на самом деле, рассказывает Барбара. Они сидят в ее машине на углу автостоянки у здания, где находится офис Эйвери. Понимаете, он такой резкий, просто прелесть какой грубиян. Однажды я ему подарила плюшевого мишку с запиской «Ты просто милый старенький медведь». Он выражается очень кратко и довольно-таки нелицеприятно, если вы понимаете, что я имею в виду. Но душа у него добрая-добрая. И иногда, там хоть немного денег есть, обрывает ее Виджей, разглядывая через переднее стекло маленькое здание охристого цвета. Такие строили в начале 70-х. Крыша завалена камнями, модный в те времена способ теплоизоляции. По-моему, девка, ты нас наколоть хочешь? Да нет, там ни хера. По крайней мере, я выросла от тетки до девки, думает Барбара. Он держит у себя в сейфе уйму наличных денег. Должно быть, прячет от налоговиков. Это с ним кто-то расплатился за... Сколько? Вмешивается Рибок. 50 000 долларов. Может быть, даже 100. Это большие деньги, верно? Я раньше даже как-то и не задумывался об этом. Что-то дом уж больно обшарпанный. Неужели там такие крутые богачи сидят? Две другие фирмы, которые здесь находятся, погубил кризис. Это маленькое здание. Эйвери остался в нем один. И он вообще владеет зданием и хочет сделать реконструкцию. Знаете, он в таких вещах просто гений. У него всегда грандиозные планы. «Хорош, блядь, тут про этого хрена толковать!» — взревел Рибок. «Заебал, мудила!» «Хорошо. Только не забудьте, что мы не будем открывать стрельбу. Я не хочу, чтобы Эйвери пострадал». «Ёпть, сестренка, ты что несешь? Мы пойдем куда хотим, и у нас пушки!» «Я вам нужна. Только я знаю код от сейфа». Рибок, весь напрягшись, тычет в нее стволом пистолета. «А я знаю, как пользоваться вот этой хуйней, сука ты беложопая!» «Ну тогда застрели меня», — говорит она, пожимая плечами, вновь удивляясь собственному хладнокровию. И она знает, что делает. Собственно, ей действительно все равно. Ей все безразлично, кроме Эйвери. А Эйвери — собственность Велмы. Вот что люди не понимают. Эйвери принадлежит ей. Он краеугольный камень. Он мужчина, она женщина. И ничто этого не изменит. Вот что пора бы понять людям. Вот что пора. Мне все равно. Честно продолжает она, пожимая плечами. «Пытайте меня, убивайте. Если, по-моему, не будет, значит, все отменяется». Виджей выпячивает челюсть. Приставляет дуло револьвера к ее щеке. Она заглядывает в глаза Виджея. «Ну давай, выбрасывай деньги на помойку». Виджей смотрит на нее ровно 10 секунд. Затем опускает револьвер и, перегнувшись назад, пригибает Рибоков пистолет вниз. «Прямо на столе. Он имеет ее прямо на столе». И шепчет ей: «Я тебя люблю». Он раздвинул ей ноги, сжимая своими большими грубыми руками ее костлявые коленки. Штаны у него спущены, бедра у нее целлюлитные. Она вырядилась как проститутка и... Он шепчет ей: «Я тебя люблю». Тут Эйвери, дернув головой, оглядывается на них. Рот у него разинут. Он пыхтит от натуги, лицо в пятнах, со лба капает пот. Эйвери удивленно моргает. «Вельма заперла дверь?» — выпаливает он. Тут он приглядывается к Барбаре и осознает, что она, должно быть, сделала себе личный ключ. Затем, это видно по его лицу, он отдает себе отчет в том, что посреди кабинета со спущенными штанами, воткнув член в Вельму, которая полулежит на столе с разведенными ногами, а у Барбары за спиной, выглядывая из-за ее плеч, маячу двое незнакомых ниггеров. «Боже милосердный, Пресвятая Дева Мария!» — шепчет он, выдергивая пенис и подхватывая штаны. А Вельма открывает глаза и, увидев Барбару с Рибоком и Виджеем, начинает орать. Вельма соскальзывает со стола и, скорчившись, прячется за ним. Эйвери нажимает на кнопку бесшумной тревоги. Она не срабатывает. Барбара отключила сигнализацию. Однажды, давным-давно, когда Барбара была маленькой девочкой и жила во Флориде, она увидела ураган. Она гостила тогда на ферме, где ее дедушка выращивал апельсины, ее бабушка держала кур. Глядя в дырочку на стене укрытия, выстроенного на случай ураганов, Барбара увидела, как одна курица распростерла крылья и, подхваченная ветром, взлетела, исчезла в небе среди кипящих туч. И вот теперь Барбаре чудился, будто сильный-сильный ветер погоняет ее, давит на спину, вталкивает в комнату. Только этот ветер внутри нее, и она делает то, что хочется ветру. И он несет ее по комнате, кружит, как торнадо вокруг стола, кружит, кружит и воет ее голосом. Вот как она изловила Эйвери. Вот как ей это удалось. Вырядилась под проститутку и правильно сделала, потому что она шлюха. Изловила его своей пиздой, как капканом, гнусная, гадкая шлюха. Эйвери подтягивает штаны и видит, как входит Рибок с Виджеем. Лезут в ящик стола. Но ветер толкает Барбару к столу, и она задвигает ящик, придавив Эйвери руку. Эйвери скулит от боли. И этот звук что-то высвобождает в Барбаре. Точно пробку вытаскивают, и она думает: «Я забыла, каково это, когда тебе хорошо». Так хорошо и легко ей было лишь в детстве, до некоторых событий. И тут же она настораживается, услышав шум, который доносится со стороны Велмы. Велма, бормоча под нос ругательства, ползет к боковой двери, двери своего кабинета, надеясь добраться до телефона и вызвать полицию. Глядя Виджею в глаза, Барбара произносит: «Не упусти ее. Это у нее деньги. Стреляй по ногам». Виджей выхватывает револьвер, но что-то мешкает. А Велма уже взялась за дверную ручку. «Барбара, господи боже!» — кричит Эйвери, прижав к животу свою раздутую ушибленную руку. «Виджей!» — говорит Рибу. «Блядь, да просто схвати ее!» «Нет! Стреляй по ногам, проклятие, иначе денег не дам!» — говорит Барбара. Говорит крупным шрифтом. В ее голосе ревет этот самый ураган. «Гром!» — это оживает револьвер Виджея. Велма истошно вопит. И Барбару вновь захлестывает волна блаженства. Ошметки коленей Велмы липнут к двери, врезаются в стены, а на ковер ручьем течет кровь. Эйвери бросается к двери, и, чувствуя себя греческой богиней, Барбара указывает на него Рибоку. «Сделай-ка этому изменнику больно. Врежь ему из пушки. Он сейчас нас обворует до нитки. Останови его!» Рибок удивленно разевает рот, когда пистолет в его руке стреляет. Возможно, он так и не решился нажать на спуск. Просто пальцы свела судорога. И на спине Эйвери появляется дырочка с мелкими алыми лепестками, похожая на маргаритку. А рядом другая дырочка. Эйвери поворачивается всем телом, визжа, широко раскрыв рот с глазами годовалого ребенка, напуганного собачьим лаем. Эйвери пытается перехватить пули на лету своими пухлыми пальцами. Раньше она почему-то не замечала, какие они у него пухлые. А Барбара берет Рибока за руку и направляет дуло к низу, на член Эйвери. Его незастегнутые брюки опять упали. Она нажимает на спуск, и кончик его члена исчезает. Этот пенис она видела до этого всего раз. Необрезанный, с забавной такой пипочкой, как у шланга на конце. И Барбара кричит: «Ну что ж, теперь ты обрезан, Эйвери! Изменник, трахнул эту шлюху, подлец!» Рибок и Эйвери одновременно и почти одинаковыми голосами начинают вопить. Тут Барбара слышит всхлипы Велмы. Подходит к ней по дороге, прихватив со стола какой-то предмет. Даже не сознавая, что именно взяла, пока не встает на колени рядом с Велмой, которая пытается отползти. А Барбара вонзает ей шею шип для бумаг. Знаете, такие шипы дети делают в подарок родителям на школьных уроках труда. Из гвоздя и маленького деревянного кругляша. На шип наколото несколько квитанций, которые покрываются кровью, когда гвоздь «крязь, крязь» трижды вонзается в шею Велмы. Вонзается и в четвертый раз. А Эйвери вопит громче и громче. Виджей оборачивается к нему с криком «Заткнись, блядь!» и срезает Эйвери макушку в тот самый момент, когда Барбара опять вонзает шип в Велму. «Хрясь!» — загоняет гвоздь Вельме в ухо. И та, внезапно обмочившись, перестает биться, не до всплеснув руками, замирает. «Ой, бля...» Бормочет Рибок, всхлипывая, пока мисс Барбара встает, и, окутанная теплым блаженным маревом, проходит в угол, указывая на шкаф с потайным сейфом, и произносит 41, 35 и 7. Только в машине, уже на дороге выезжая на автостраду, Барбара замечает, что тоже описалась, совсем как вельма. Смешно. К своему удивлению, она обнаруживает, что ей в сущности все равно. Она весь день сама себе девица. Приятное чувство, когда те женщины на шоу «Опру» рассказывали, что совершали поступки, которых от себя никак не ждали. Сделали то, что, по мнению людей, никак не могли сделать. И вот теперь им хорошо. Однако юбку придется сменить. В квартиру заезжать слишком рискованно. Но она пошлет Виджея в Росс. Или в тот новый торговый центр на восточной окраине. По дороге она решила, что надо ехать в Неваду. Мексика слишком уж очевидное место. Даст ему немножко денег из сейфа, чтобы он купил им одежду. Да, почти 100 тысяч долларов. Больше никаких распродаж. Отныне мы посещаем Нордстром. Но прежде надо решить проблему Рибока. Этого плаксы. Утихомирь его как-нибудь, шепчет она Виджею. Полиция уже там. После такого-то шума они оповестят все посты. И, возможно, кто-то опишет им нашу машину. Насчет машины я не уверена, потому что рядом никого не было. Но все равно, даже без описания. Она отдает себе отчет в том, что шепчет без умолку, никак не может остановиться, как от диетических таблеток. И неважно. Главное высказать все вслух. В конце концов, все будет высказано. Даже если у них нет описания машины, они будут высматривать что-нибудь подозрительное. А он тут ревет и пистолетом машет. «Виджей!» — хрипит Рибок, то и дело шумно всхлипывая. «Ты видишь, во что нас втянула эта полоумная сука? Ты видишь, что она натворила?» «Я вас втянула в 100 тысяч долларов». Пожав плечами, Барбара обгоняет какой-то форт. «Но знаешь, Виджей, я думаю, что ему не полагается ни цента из этих денег», — говорит она. «Мне пришлось сделать за него половину работы. А теперь он паникует и нас заложит». Ей нравится произносить это слово из старых фильмов. «Заложит». «Думаю, тебе надо где-нибудь его высадить. А мы поедем в Неваду. И купим себе новую машину, Виджей. И новую одежду. Если хочешь, настоящую золотую цепь. Вместо этой фальшивки. А я тебе отдам часы, которые лежат у меня в сумке. Я их достала для Эйвори. А если желаешь, у тебя будут девушки. Меня это не смутит. Или же можешь иметь меня. Столько, сколько хочешь. Потом сообразим, как добыть еще денег. Я думала насчет банков. Я читала статью об ошибках грабителей. Как они слишком мало передвигаются по помещению и делают всякие другие ошибки. И думаю, что мы можем действовать умнее». Виджей тупо кивает. Рибок смотрит на него, хлопая глазами, разинув рот. «Виджей!» Виджей указывает на дорогу, отходящую от автострады. «Сюда». «Хороший выбор. Здесь развернулась гигантская стройка. Но все рабочие уже ушли домой. Так что укрытий масса. Экскаваторы, груды бревен. С шоссе никто не увидит, чем они тут занимаются. И много разных ям, где можно спрятать труп». Виджей отлично смекнул. Он думает за двоих. Он умнее Барбары, решает она. Но это не столь важно, потому что в каком-то плане она сильнее Виджея. А сила решает все. Все эти мысли проносятся у нее в голове, пока она сворачивает на Саут-Роуд. А с нее на проселочную дорогу. Между ними и шоссе стройка. Вокруг ни души. Она тормозит в подходящем месте. Взглянув на них, Рибок выскакивает из машины и бросается на утек. А Барбара говорит. «Виджей, ты же знаешь, что он на нас донесет. Он слишком напуган». Виджей, сглотнув, кивает, выходит из машины. Револьвер рявкает в его руке. И Рибок, завертевшись волчком, оседает на землю. Виджею приходится выстрелить еще раз, чтобы Рибок замолк. Все это время Барбара смотрит, как ветер гонит мимо всякий мусор. салфетки из Бургер Кинга. Обычный мусор на ветру. Опять вопли. Ведь же ей приходится выстрелить в Рибока еще раз. Напоследок. Щурясь, она смотрит на небо. Провожает взглядом ястреба, парящего в восходящем потоке воздуха. Виджей рвет. Пускай. После рвоты ему полегчает. Правда, от рвоты во рту остается нехороший привкус. Интересно. А каков на вкус пенис Виджея? Скорее всего, вполне нормальный. У Виджея опрятный вид. Кроме того, Виджей умный. И красивее Эйвори. И моложе. И она в глубине души знает, что они предназначены друг для друга. Такие вещи она чувствует. Как обаятельно Виджей пытается это скрыть. Но когда он думает, будто она на него не смотрит, она читает в его глазах правду. Он любит ее. По-настоящему любит. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Boy that I knew at school, never one to break any rules, never many friends cause he wasn't exactly cool, treated like a fool to be fair, never scored a footy so the other kids did not care, just a nerve till he heard them on the word, screaming fuck you, I won't do what you tell me. Went and bought the tape the next day, within a week he's got the words in his memory, jealous kids say, he's a cliche, but man a change upon a music at a band play, with a cover door with beats on his head shape, bully getting pissed, swing a fist and the boys say fuck you, I won't do what you tell me. Boys aside now, Scally's done well, what a bottle in. Over half cut their hair, they were following. Digging on the style of the band that he's borrowing. Running round the park and the playground, hollering, fuck you. I want to what you tell me. In a strange to change, I want